Зайди на минутку. Во второй половине избы находился фельдшерский пункт. Сейчас состряпаем насчет поесть. Вася надел черного сукна милицейскую гимнастерку, подпоясался кавказским ремешком с серебряными бляшками да затейливыми висюльками, вроде кинжальчиков. По избе прошелся, широченный, в высоких опойковых сапогах, в галифе, командир. Остановился перед Андреем Ивановичем, на носках качнулся. — Ну, давай на чистоту. На меня думаешь или на моих приятелей? Кабы на тебя думал, не приехал бы. Посоветоваться к тебе. А проще сказать, за помощью. Это другой калинкор. Вася тоже присел к столу. Вошла Юзя. Не то татарка, не то узбечка. Маленькая, аккуратно затянутая в белый халатик, в белом чипце с красным крестиком, мелкие косы, как длинные ременные кнуты с красными лентами на концах, спадали на плечи и на спину, вся такая верткая, быстрая. Андрей Иванович в гости заезжал, а я с тобой ничего не знал. Сейчас яичницу жарить будем. Сыр есть, колбасу есть. Она захлопотала вокруг стола, подала тарелку соленых огурцов, желтых и крупных, как поросята, стопку пресных татарских лепешек из пшеничной муки, нарезала темной и сухой конской колбасы да сыру домашнего, плоского, как слоеный пирог, острого и соленого. Кушайте. Сейчас яичницу наварю. Она разожгла керосинку, поставила сковородку на нее и упорхнула. Меня люди ждут. Вася налил в стаканы медовуху. «Ну что там за воронок дядюшка намешал?» — чокнулся стаканом. «Поехали!» Воронок был хоть и нагретым, но терпким, с хмельной горчинкой, с легким пощипыванием на губах, как настойная брага. «Вот старый дятел! А неплохое хлебово сотворил, а?» — похвалил Вася. «Давай еще по одной дернем». Они выпили еще по стакану. — Ну, что у тебя случилось? Говори подробнее, — сказал Вася. — Да какие подробности? Пошел в луга за кобылой, проса ломать. А кобылу поминай, как звали. — Рыжую? — Вася вскинул голову. — Ее! — Хороший кусок кто-то у тебя отхватил. Может, и подавиться этим куском. Я его и под землей найду, — вспыхнул Андрей Иванович и засверкал глазами. И вырву этот кусок вместе с зубами. Вася как бы с удивлением глянул на Бородина. Мужик как мужик, благообразный, с холеными усами, с узким иконописного овала лицом, вельветовая тужурка на нем, хоть и потертая, но еще аккуратная, щегольская, с накладными карманами и даже с серебряной цепочкой от часов. Лаптей не видно под столом. Сверху глянешь — учитель, и вдруг такая темная животная ярость. «Вот что она делает с человеком, это частная собственность», — Вася покачал головой. «Правильно сказал Карл Маркс. Эту частную собственность надо под корень рубить». «А ты что, Маркса читал?» — усмехнулся Андрей Иванович. «Я Маркса не читал, но вполне с ним согласный. Ты-то чего подымаешь хвост на частную собственность? Не будет частной собственности. И твоим приятелям-ворам делать нечего», — задетый за живое вспылил Андрей Иванович. «Как так нечего?» — удивился опять Вася. «Вор себе работы всегда найдет. Частной собственности не будет, общественная появится. А эту самую общественную собственность красть удобнее. Во-первых, она всегда под рукой. А во-вторых, ты ничем не рискуешь, никого не обижаешь и никакой к тебе злобы. Ну, попался. Так все по закону. Получил статью и поезжай на отдых на заслуженный. А частную тронешь. Того и гляди, пулю получишь еще до статьи. А сколько злобы? Нет, я против частной собственности. Надо с ней кончать. Ну, тебя к лешему. Я было рот разинул. Думал, ты что-то дельное скажешь. А ты...